الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Следующий урок, связанный с законоположениями поста в месяц Рамадан, а это законоположение поста, связанное с пожилым мужчиной и пожилой женщиной. Пожилой мужчина и пожилая женщина, они входят в ту категорию людей, которым дозволено разговляться в месяц Рамадан. Как сказал Всевышний Аллаху, «Аляллядина ютайкунаху фидьятун та'аму мискин». Всевышний говорит, сурат Аль-Бакара, «А тем, которые способны поститься с трудом, следует в искупление накормить бедняка». И Ибн Аббас, ради Аллаху анхума, растолковал этот аят следующим образом, сказав о том, что старому мужчине и женщине, которые не могли соблюдать пост, было позволено не соблюдать пост и не возмещать его, но было велено кормить по одному бедняку за каждый пропущенный день. Этот эфир привел имам Аль-Бухари и Муслим, рахимахумуллаху та'аля. Также ученые единогласны в этом, как и иджма приводит Ибн Аль-Мундир, рахимахумуллаху та'аля, в своей книге «Аль-Иджма». Основываясь на этом, если пост отягощает и затрудняет состояние старого мужчины и старой женщины, то им дозволено разговляться и не держать пост, и за каждый пропущенный день они должны кормить одного мискина. И доводом на это является эфир, как передается Абдур-Разака с достоверным иснадом от Анаса, радиаллаху анху, который сказал, то есть которым говорится, что когда Анас, радиаллаху анху, состарился и не мог соблюдать пост, он приготовил еду, тарид, и созвал 30 бедняков и накормил их всех. И в этом также указание, в этом афяре указание на то, что дозволено сразу же за один момент накормить всех 30 бедняков. Не обязательно за каждый пропущенный день кормить по одному мискину, а можно всех сразу собрать 30 мискинов и накормить их за один раз. Что касается того, о том, сколько необходимо кормить за каждый пропущенный день, то, как передается от Абдуллах ибн Умара, а также Абдуллах ибн Аббаса, ради Аллаху анхума, с достоверными снадами, как это приводит Ад-Дайрукутни, Аль-Байхаки, о том, что за каждый пропущенный день старый мужчина и старая женщина должны кормить один мут еды в виде риса, в виде пшеницы, в виде фиников, в виде гречки, в виде макарон или каких-либо других круп. И один мут, это примерно равняется 750 грамм. То есть за каждый пропущенный день 750 грамм должен выделить человек нуждающемуся и бедному. Либо человек может сделать таким образом, как сделал Анас, ради Аллаху Ангу, просто приготовить еду и накормить досыта нуждающегося человека, не покупая еду. А если же у старого мужчины и у старой женщины нету ничего, что посредством чего они могли бы накормить бедняков, в этом случае с них спадается кормление, поскольку Всевышний Аллах сказал: «Ля юкаллифуллаху нафсан илля вусаха». Аллах не обременяет на душу сверх того, что она не может сделать. Поэтому человек из числа пожилой женщины и пожилого мужчины, если не могут накормить бедняков, поскольку они сами являются бедными, и у них нет ничего такого, посредством чего бы они могли накормить, то в этом случае с них спадает эта ответственность. Как об этом говорил Ибн Кудама, рахимахуллаху та'аля. Субханакаллахума бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля ант, астагфирука ва атубу илейк.